Сейчас я читала только текст приглашений, совершенно не обращая внимания на написавших их. Пятая по счету совершенно выбивалась из них. Постарайся больше не пользоваться ножом. Его сила тебе еще пригодится. И никакой подписи. Я повертела его в руках, высматривая хоть какие-то зацепки, даже понюхала и конверт, и само письмо, но это мне ничего не сказала. Конверт пах магазином, если так можно сказать, а вот записка была без запаха. Жаль, так бы хоть какая-то информация была об отправителе, вдруг бы встретила его, ведь что получается, этот неизвестный или неизвестная прекрасно осведомлены не только об артефакте и его свойствах, а еще о том, что в дальнейшем он с большой долей вероятности может пригодиться мне, и с учетом его свойств, можно легко предположить, что противники будут очень сильными магами или у них будут артефакты подобного уровня. И вот что интересно, интуиция и разные там предчувствия почему-то были согласны с посланием. Продолжила чтение, и только в двух письмах приглашений было два. Для человека Светаэль и эльфийки Светаэль. Подписи стояли родов двух одноклассниц. То есть они сообразили по моему им ответу, что я не потерплю игнорирование своей подруги. Скорее всего, им что-то очень надо от эльфов, вот и решили подкатить правильно. Агр, что думаешь об этом письме? Я передала орку лист со странным посланием. Кому-то прекрасно известно о твоем ноже. Если это послание не сумеречной богини, то даже не знаю, что и сказать. Ведь отправитель совершенно точно уверен, что тебе глава придется сразиться с кем-то уровня бога. Я пока могу предположить только богиню эльфов. Не знаю, я покачала головой, у меня внутреннее чувство, что это не лунная. Тогда остается только двое. Боги демонов и аномалия. Да, первые ненавидят эльфов, а в аномалии я убила двух тварей. Глава, наблюдатели от эльфов ушли. Мы еще проверяем, но я уверен, что они именно ушли. Они решили сменить место и обстановку. Хочешь сказать, что что-то затевают? Да. Поэтому я усилю охрану в пути и на время запрещу Дарье покидать дом. После этого я направилась в лабораторию работать с зельями. Занималась этим до позднего вечера, выяснив некоторые особенности, а затем легла спать. Пхилла, княжество Альтона, столица, город Бранданг, дворец правителей Дарилии. Эльфийка ушла, а императрица Дарилии уже больше часа сидела в холле и невидящим взглядом смотрела на дверь. Слуги не заходили в помещение, а дети сидели в углу на диване и разговаривали шепотом. Сама же женщина размышляла о странной эльфийке и ее подруге-человечке с одинаковыми именами. Больше всего ее смущал тот факт, что они очень похожи по поведению, вкусам, отношению к жизни. «Камилла, артефакт так больше не активировался?» «Нет, мам. Последний раз это было, когда здесь стихия разрушила храм четырех, и направление ты говорила, что не успела определить. Тебя что-то смущает?» Дочь внимательно глядела на родительницу. «Совпадение. Я тоже думала об этом», — кивнула девушка. «Возможно, это он разрушил его. Меня интересует, как баронесса сумела защититься от молний. Я уверена, что она не раскроет тебе своей тайны, но ты все равно попытайся вызнать. Постараюсь. Как тебе учеба? Слабее, чем у нас? По рассказам тети Айны мне казалось, что разница должна быть не такая большая. Одно радует, что ледяной мастер гоняет своих учеников по-прежнему очень сильно. 2 года назад он выгнал всех учеников из-за нерадивого отношения к учебе и остался без наставничества. Герцог Буранга очень обиделся на мастера, что тот выгнал обоих его сыновей, и решил наказать его. В итоге архимаг прислал ему 5 ледяных статуй с запиской, что следующим будет сам герцог. «Хороший наставник», — улыбнулась мать девушки, — «постарайся попасть ему в ученики уже сейчас. Уровень твоих знаний позволяет это. Хорошо. И еще путешествуй больше по столице и ее окрестностях, возможно появится сигнал». «Ладно», — скривилась девушка, понимая, что придется намного чаще принимать приглашения в гости. «Не кривись», — строго ответила императрица, — «это важнее твоих хотелок. Пхилла, княжество Альтона, столица, город Бранданг. Это место я узнала сразу. Именно сюда меня принесло в одном сне, когда я поняла, что это был зов о помощи. В данный момент прекрасно понимала, что сплю, но этот сон совсем не сон. Темное пятно стало каким-то другим. Не могу объяснить, что в нем изменилось, но внутреннее чутье подсказывало, что в сравнении с предыдущим разом оно стало другим. Золотые искорки, которые и на этот раз кружились вокруг меня, теперь не пытались атаковать, но, когда от пятна потянулось в мою сторону щупальце, часть их образовали странную печать, а другие шаром ударились в нее, растекшись, словно вода. Щупальце или жгут ударился в эту защиту и растаял. Пятно раз за разом атаковало меня, но защита держалась. Внезапно меня потянуло назад, и я проснулась. Проснувшись, я по наитию быстро начала рисовать увиденную во сне печать. Сделав это, снова легла на кровать. Пару минут лежала с закрытыми глазами, размышляя о сне, а потом меня осенило. Неизвестный враг перешел в наступление, высказала свою мысль вслух. А еще зов о помощи стал сильнее. Потянулась в постельке, а потом словно гром среди ясного неба меня осенило. Это же подсказка. Совмещение магических печатей и алхимических зелий или микстур. Я еще минут 10 обдумывала эту идею, периодически посматривая на рисунок. Собираясь на учебу, все время размышляла об увиденном ночью, все больше убеждаясь, что это не просто сон. Вот только совершенно не могла понять причину, по которой кто-то выбрал меня. Я не бог и даже не маг, чтобы заниматься такими глобальными проблемами, сражение с чем-то неведомым. Но в библиотеке сегодня решила задержаться надолго, пытаясь найти там информацию о комбинированной магии. Отодвинув мысли в сторону, поехала в академию. «Привет», — поздоровалась со мной Камилла, догнав на дорожке. «Ты пойдешь завтра к герцогам Энтанга на раут? По моим сведениям тебе прислали приглашение. Ты чего это решила начать ездить по вечеринкам?» — удивилась я. После знакомства с принцессой, мы долго разговаривали на разные темы, и девушка тогда говорила, что не любит светские приемы и будет посещать только официальные у князя и еще нескольких аристократов. А этот раут был молодежным в честь чего-то там важного типа дня рождения, что ли. «Нет, не пойду», — я даже усмехнулась, вызвав печальный вздох подруги. «Неделя закончилась, и я еще не все изучила в библиотеке. Ты постоянно там сидишь, что ищешь? Может быть, я подскажу? Да мне не нравится то, что у нас преподается». Я не сдержала маску и разочарованно скривилась. «У меня на уроках алхимии создается впечатление, что попала в салон красоты. А тебе, небось, подавай взрывные смеси», — понимающе улыбнулась Камилла. «Конечно, и чем мощнее, тем лучше. Если бы не внешность, то подумала, что разговариваю со Светой. Так я же говорила, что мы с ней очень похожи». День пролетел очень быстро, и я с нетерпением отправилась в библиотеку. «Добрый день», — поздоровалась я с библиотекарем, — «вы можете подсказать книгу по комбинированным чарам? Не рано ли вам на первом курсе думать о подобной магии?» Старушка удивленно посмотрела на меня. «Хочу скорее выучить это искусство. Для начала я принесу тебе 3 книги начального уровня». Библиотекарь направилась вглубь стеллажей. Вернулась она спустя только 15 минут, неся в руках 2 небольшие книжки и 1 фолиант, явно очень старый. «Садишься за этот стол», — она показала рукой на специальное читательское место. «Я уже знала, что там читают тогда, когда книга или свиток очень ценные. Там стояли специальные печати, не позволяющие покинуть огороженное место, когда библиотекарь отлучается. Разумеется, что первым делом я стала читать фолиант. Не знаю, сколько ему на самом деле лет, но выглядит древним. Писался он от руки и назывался «Основы сложных составных печатей». Я засиделась почти до ночи, прочитав всю книгу, но нигде не встретила даже упоминания о возможности соединять печать с алхимическим зельем, даже в виде теории. Оставив современные книги на завтра, направилась к выходу. А во, я посмотрела на небо, на котором почти отсутствовали звезды. Затянула. Надо бы приобрести фонарь. Быстрым шагом направилась к выходу из территории академии. Мои телохранители заждались, наверное. Внезапно у меня закружилась голова, но сразу же прошла. Снова небольшое головокружение. В следующий миг я не смогла сделать ни шагу. В груди что-то потеплело, а в голове прояснилось. Меня кто-то подхватил руками, закинул на плечо и быстрым шагом направился в сторону. Сделал он всего шагов 20, как что-то мигнуло, и мы очутились в другом месте. Тело по-прежнему не слушалось, поэтому смотреть я могла только в одном положении, разве что вращать зрачками для большего обзора. Вроде бы обыкновенный подвал, вроде бы круглой формы. Вышли из него, но почти сразу вошли в другое помещение. Меня, как мешок, бросили на деревянный стол. Упала на спину и тут только смогла разглядеть похитившего меня человека. Именно человека. Мужчина обыкновенной внешности лет 40-45 в данный момент пронзительно смотрел мне в глаза. Опять немного закружилась голова, но тепло от груди убрало головокружение. «Надо же, какая мощная ментальная защита», — удивленно произнес он. «Придется прибегнуть к другому методу. У меня перед глазами появился пыточный инструмент, как он берет его в руки и начинает издеваться надо мной. Но следующая его фраза развеяла фантом и прояснила причину моего похищения. «Может быть, ты сама расскажешь, где брошь, которую ты носила на приеме у дарилийцев? Это твоя вещь, или взяла у кого-то?» Сказав это, он провел рукой по моим губам, и я почувствовала, что могу разговаривать. А вещица-то, оказывается, непростая, хотя в ней отсутствует какая-либо магия. Названный отец проверял ее у знакомого мага, который создавал чары на стенах замка, и тот вынес вердикт, что это не магическая вещь, но не знакомец, а это абсолютно точно маг, уверен в противоположном. Уверена, что он решил у меня отобрать не из-за ее красоты. Будь это женщина, то могла бы подумать так, но не в его отношении. Маг отошел куда-то мне за голову, и я не могла видеть, чем он занимается, но по звукам поняла, что он будет делать алхимическое зелье. «Кстати, мне очень интересно, какому клану ты принадлежишь?» — раздался его голос. «Мерцающих теней нет в этом мире. Может, расскажешь?» Помещение было освещено не очень ярко, почему-то маг использовал 4, насколько я понимаю, алхимических светильников. Они давали неплохой свет, но у стенки, где стоял стол, играли тени. Я только подумала, что было бы хорошо спрятаться там и уйти отсюда, как тепло в груди изменилось на жжение, но теперь к нему добавилось тепло от спины. Паралич начал постепенно уходить. «Что?» — воскликнул маг. Он бормотать начал, что-то там делать, но я не обращала на это внимания, сосредоточившись на уходе в тень. «Аво!» — выкрикнул он, и я почувствовала, как тело снова сковало. Он подошел ко мне, положил руку на грудь, и я в ужасе подумала, что начнет домогаться. Хотя взгляд у него жесткий или даже жестокий, а не масляный. «Неужели еще и благословение какой-то вашей богини?» Теперь он очень удивился. «Тогда нам надо уходить отсюда». Он снова взвалил мое тело себе на плечо, а у меня перед глазами стояла вещь, которую он держал в руках. Прекрасная диадема, сделанная в том же стиле, что и моя брошь. Можно сказать, что это вообще один комплект. Я окончательно удостоверилась, эти вещи все же как-то связаны с магией. В следующий миг портал перенес нас в неизвестном направлении. Хилла, княжество Альтона, столица, город Бранданг, академия. Сработавшая магическая сигнализация застала директора в ванной комнате. Она уже больше 10 лет живет на территории учебного заведения, стараясь держать высокий его статус. Но в последние годы делать это все сложнее и сложнее. За годы руководства школы она всего 2 слышала этот звук, и теперь 3-й. Кто-то решил воспользоваться портальным переходом, а поскольку все учащиеся и преподаватели знали о запрете, то сделать это мог только кто-то со стороны, сумевший проникнуть внутрь, и наверняка пришел с нехорошими намерениями. Быстро надев на себя тренировочный костюм, Герта побежала в рядом стоящее здание, где находилась комната слежения. Увидев на карте след применения магии, она направилась в ту сторону, приготовившись к внезапным атакам. На дорожке она застала дежурного мага, рассматривающего траву на обочине. Она усилила свет своего светящегося шара, и следы стали отчетливей. Вдвоем они двинулись по следам, но прошли совсем немного. Женщина рассматривала след на траве, вспоминая все касающегося этой магии. «Госпожа, что это?» «Это след переносного возвратного портала, и чтобы преодолеть нашу защиту, он должен быть сделан из золота и иметь алмазные накопители». «Так он что, выгорел?» На траве остался характерный рисунок печати в виде обуглившейся травы. «По-другому возвратные порталы не работают», — пояснила женщина. «Портальная магия относилась к высшей и была не то, чтобы секретной, но абы кому она не преподавалась. Точнее, она вообще не преподавалась в учебных заведениях, а изучали ее в частном порядке или в составе специальных групп. Да и то далеко не каждому она давалась, поэтому директор даже затруднялась сходу назвать имя артефактора, изготовившего переносной возвратный портал. А что ему было у нас нужно?» Этим вопросом дежурный маг вывел женщину из задумчивости. «И в самом деле, что неизвестное или неизвестное взяли на территории академии, что пришлось уходить порталом», — подумала директор учебного заведения. «Или, может быть, кого?» Директор прекрасно знала, кто из студентов может находиться в этом месте так поздно. Эта дорожка вела прямо от библиотеки к выходу из территории академии. «Тигран, сбегай на пропускной пункт и посмотри, там ли находится охрана эльфийки. Вы думаете, что?» Подчиненный очень быстро сообразил, поэтому приказ сбега он принялся выполнять буквально. Вернулся спустя всего 3 минуты и еще четверть не мог отдышаться, но по его глазам женщина все поняла. «Этого мне еще не хватало», — тихо произнесла она. «Сходи в библиотеку и узнай, была ли там сегодня эльфийка и как давно ушла». Впрочем, это задание она дала только для полноты картины в отчетах, понимая прекрасно, что девушку похитили. Сама же она направилась ее к охране, зная, что разговор предстоит очень тяжелый. Не успела она появиться в помещении пропускного пункта, как тут же услышала вопрос орка, находящегося тут же. «Где госпожа?» Этого орка она знала, начальник охраны баронессы, с которым, по слухам, она приехала еще в город Дургас. Ее похитили. «Ясно», — только и произнес он. А вот глаза этого пожилого мужчины сказали Герти куда как больше. Она внезапно почувствовала, что если он захочет ее убить, то она ничего не сможет сделать. Как это может быть, ведь она архимаг, а орк не обладает даже зачатками магии, она не понимала, но интуиция упорно утверждала, что это возможно. Телохранители уже скрылись, а она продолжала смотреть им вслед, размышляя, кто мог решиться на подобное. Как оказалось, что круг лиц, способных на это, не такой уж и маленький. Помимо князя и его сына, которые по рассказам очевидцев явно проявили интерес к девушке, могут быть и другие желающие. Слишком красиво это Светаэль даже по эльфийским меркам. Начали прибывать охранники академии, которых срочно вызвали на службу, и она направилась к зданию администрации. Там она ввела их в курс дела, приказав искать следы эльфийки. Почти до самого утра она сидела, размышляя, что делать, когда о похищении станет известно. Удар по имиджу академии нанесен настолько мощный, что аристократы будут требовать, чтобы охрана их детей находилась вместе с ними на территории учебного заведения. Когда начало светать, директор отправилась домой. «Ты кто?» – задала она вопрос незваной гостье. Магесса на нежданную гостью среагировала мгновенно, оценила обстановку, активировала защитный амулет, начала создавать атакующую печать. Когда та была готова сорваться с ее рук, незнакомка взмахнула рукой и магия Герты рассеялась, а сама она почувствовала эманации энергии высших порядков. «В твоих интересах скорее найти девушку», — тихий шипящий голос не обманул женщину, и она поняла, кто находится здесь. В следующий миг гостья растворилась, словно ее никогда не было. Директор академии попыталась найти ее, создав очень быстро следящую печать, но разошедшаяся от нее волна не нашла никого. «Зато теперь знаю, что клан мерцающих теней существует», — вздохнула женщина. «Он словно близнец некогда существовавшего клана сумеречных листьев», — немного недовольно добавила она. А еще директор академии поняла, что богиня, которой поклонялись эльфы этого клана, пришла в их мир. И это может быть существенной проблемой. Хилла, княжество Альтона, баронство Даркадарк. Угата нашла управляющего Дилана на центральной башне, где он распекал работника, который должен был переделать места наблюдения. Ждать окончания этой процедуры, которая могла продолжаться еще долго, девушка не стала. «Дилан, надо поговорить», — прервала она его экспрессивный монолог. «В общем, чтобы сегодня все было сделано», — закончил он распекать плотника. Они начали спускаться, и девушка начала разговор. «Дилан, Света снова исчезла, и духи ее не могу найти. Может, она снова стала человеком?» «Да, Угата», — рассказала ему о возможностях своей подруги, чтобы мужчина был в курсе. «Нет», — девушка покачала головой, «они искали ее и так, в ее дом они проникнуть не могут, но когда их посылаю, то наблюдают со стороны. Ее не видели, а в доме суета. Уверена, что там у них что-то произошло. Надо ехать им на помощь». Управляющий и на этот раз поверил девушке, но сейчас решил направить сразу отряд. На днях они очень хорошо продали в Дургасе продукты, поэтому деньги на портал имелись. Отряд собрался быстро, и Адвуконь они направились к ближайшему порталу в столице герцогства Меренга. Путь не занял много времени, и утром следующего дня въехали в город. Снова что-то случилось с баронессой. Барон Каэр Крейдур, командир гвардейцев герцога, этим утром проверял работу стражников города. Увидев воинство баронства и зная о судьбе старого барона и приключениях его приемной дочери, он, разумеется, решил, что она снова попала в переплет. Разговор с ним взяла на себя шаманка, махнув ему рукой, чтобы тот следовал за ней, она отошла в сторону от посторонних ушей. К слову, барон к подобной фамильярности отнесся абсолютно спокойно. Пропала подруга госпожи, а баронесса дала слово, что с ней все будет в порядке. Вы к порталу? Да, я проведу и сделаю так, чтобы вас пропустили вне очереди. Сегодня в порт прибыли купцы, и сейчас многие из них захотят воспользоваться порталом. Помощь барона оказалась очень кстати, и в столицу княжества они попали быстро. Работники портала очень удивились появившимся воинам орков, а после третьего переброса позвали местную стражу. Они окружили вооруженных людей, среди которых было 4 человека, но пока никаких действий не предпринимали. Местные же жители поспешили отойти подальше, но убегать не стали, желая наблюдать за событиями. Последними перешли Угат и командир отряда, которые немного поговорили с начальником гвардии герцога Миренга. «Могу я узнать, кто вы и по какой причине прибыли в наш город?» Командир стражников подошел к воинам. «Мы личная гвардия баронессы Даркадарк», — ответила шаманка, протягивая свиток мужчине. «Дорогу знаете?» — после внимательного чтения спросил тот. «Знаем». Угата забрала бумагу, подписанную их главой и заверенную герцогом Миренга, и развернулась, чтобы поехать дальше. Но в этот момент услышала голос одного из работников, обслуживающих портал. «Это что же будет, когда похищением ушастой займутся орки?» Резко развернув лошадь, она подъехала к нему. «Что ты сказал? Святоэль похитили?» — спросила она и на всякий случай потянулась призывом к духам. Орки тоже развернулись. Для любого, кто не знаком с ними, их действие показалось бы обыденным, но старый командир отряда прекрасно видел, что те приготовились к боевым действиям. Ходят слухи, что произошло это на территории Академии. Старый вояка постарался говорить твердо и не вызывающе, чтобы не накалять обстановку, зная вспыльчивость орков. Вроде как мог это сделать только опытный архимаг. «Значит, похищение», — чуть ли не прорычал командир отряда. «Едем к дому главы». Отряд развернулся и поехал в сторону одинокого дома. «Значит, еще и глава», — подумал командир отряда стражников. «Если эта баронесса прикажет искать эльфику везде, будут большие проблемы. Одно радует, что шаманка молодая и пока не может призывать сильных духов». Спустя 5 минут воинство баронессы подъехало к одинокому дому. «Дед Агвер, известно, кто похитил Свету?» — первое, что спросила Утага, как только нашла бывшего главу клана. «Идем в дом, там расскажу все». Пхилла, княжество Альтона, столица, город Бранданг, княжеский дворец. С тех пор, как пару дней назад князь получил информацию о похищении эльфийки, он пребывал в приподнятом и возбужденном состоянии. Мужчина верил, что это дело рук того, кого он нанял, а значит, в скорости он преподнесет ему, князю, эту ушастую в качестве подарка. Сегодня или завтра, в крайнем случае, послезавтра. Немного напрягал его отряд орков и людей, прибывших из баронства, но он увеличил охрану дворца. Сейчас князь сидел в кабинете, ожидая долгожданного визита специалиста по деликатным делам. Раздался стук в дверь. «Войдите». Вошел его помощник, занимающийся внутренними делами княжества. Первой мыслью было перенести его доклад на завтра, но князь решил, что завтра он проведет все время с эльфийкой. «Господин, сведения из северных провинций крайне неприятные. Нашим агентам удалось установить, что герцоги Чертин и Неранга решили отделиться от княжества. Их поддерживают соседи граф Дель Борин и бароны Дартокас и Зулин. Это же почти весь север», — воскликнул князь. «Все верно», — кивнул помощник. «А с учетом того, что между их территориями имеются границы, они могут эффективно помогать друг другу. Еще ходят слухи, что герцог Миренга с неодобрением относится к вашей политике. А там недалеко имение баронессы Даркадарк, подругу которой похитили. Удалось что-то узнать про этот клан мерцающих теней?» «Нет. Скорее всего, она его придумала или сама эльфийка с другой грозди миров. Про похищение что известно?» «Ничего, окромя известной уже информации. Что делают ее воины?» «Отряд пропал, словно его никогда не было. 4 орка выехали за пределы столицы, а там ушли от наших наблюдателей. Остальные, скорее всего, где-то в городе». Со слов командира патруля, который встречал их, орки, скорее всего, по военной специальности диверсанты. «В отношении этой баронессы ты приготовил приказ, документы уже готовы. Как только появится, сразу пошли дворцового курьера с приказом прибыть во дворец». «Слушаюсь». «Теперь иди, мне надо подумать, что делать с севером». Князь, действительно, попытался сделать анализ происходящих событий, но ему это откровенно не удалось. Похоть, этот порог, взяла свое, и перед глазами снова предстала эльфийка. До самой ночи он ждал прихода человека, но, так и не дождавшись, лег спать. Проснулся он от того, что стало тяжело дышать, и сразу же почувствовал, что кто-то зажал его нос рукой. Хотел закричать и позвать стражу, но рот оказался залеплен клейкой тканью, а тут еще ушей почувствовал острие ножа или кинжала. «Если выяснится, что похищение твоих рук дело, ты очень пожалеешь». Понять по шепоту, мужчина это или женщина, было невозможно. Князя сковал страх от того, как легко этот неизвестный или неизвестная проник в его спальню, минуя всех стражников и магов. В следующий миг удар в висок лишил правителя сознания. Глава 8. Хилла, Дарстанг, горы, облачная гряда. Появились мы снова в подвале круглой формы. Наверное, такая форма более благоприятная для порталов, подумала я, возьму себе на заметку. Но когда мы вышли из помещения, поняла, что это не подвал, а рукотворная пещера в горах. Глаза следили за обстановкой, запоминая все мелочи, а мозг начал анализировать. И главный вопрос, где я нахожусь? Вспомнив, сколько я за свое недолгое пребывание в этом мире видела гор, немного расстроилась. Вот уверена, что это не соседствующие с моим баронством горы, а находящиеся в другом месте. Хорошо бы, чтобы они были гномьи. Интуиция сейчас молчала, наверное, решила отдохнуть на курортах. Мужчина начал подниматься лестницей, и вскоре мы попали в нормальную большую комнату, напоминающую холл. Но не успела я нормально осмотреться, как снова очутилась в лаборатории, и вновь меня грубо бросили на стол. Вот только сейчас он был каменным. «Это я у тебя сразу заберу», — ухмыльнулся незнакомец, снимая с меня амулет, не один раз спасавший меня в передрягах. «А во!» — воскликнул он. «Отличная эльфийская работа, но все-таки мог быть лучше, из чистого эллониума, а так имеются вставки из золота». Он достал мой нож из специальной вставки на предплечье. «Да, это не тот артефактный клинок, одаренный мне призраком, это подарок орков. Тот я, после получения письма от неизвестного адресата, оставила дома в сейфе, открыв туда доступ только Агру. Отличная орочья работа», — мужчина внимательно рассматривал нож, но совсем без магии. «Следующее, что он достал из моих карманов, это зажигалка местной работы. Она работает на алхимической смеси, а внешне была аналогом земных бензиновых зажигалок». Он отошел, скрывшись от моего взора, но почти сразу по его возне поняла, что он что-то ищет. Снова появился передо мной. «Вот это великолепная работа», — похвастался он, показывая мне два браслета шириной сантиметра полтора, чистый эллониум. «А сейчас он защелкнул их на моих запястьях, тебя не увидит даже твоя богиня». Он обхватил руками мои запястья вместе с браслетами и постоял не менее минуты, как будто что-то там хотел почувствовать или настроиться. Я, признаться, ничего не почувствовал от них, но по груди и спине прошелся холодок. Вспомнив, что раньше оттуда распространялось тепло по телу, снимая магический паралич, пришлось констатировать факт, что новые украшения магические. Он внимательно смотрел на меня, затем добавил: «И магией не сможешь пользоваться, пусть ты и слишком слаба для мага. Кстати, это очень странно». Он задумался, затем мотнул головой и снова провел рукой по моему лицу, снимая на нем все эффекты паралича. «Может, все-таки расскажешь про брошь?» «Нет», — он кивнул своим наблюдением. «Ну, нет, так нет. Пытать будете?» — усмехнулась я, раздумывая, что делать в этом случае. «Нет», — он вернул мне усмешку. «Я видел тебя в бою и знаю, что у тебя очень хорошая подготовка шпиона или диверсанта. Таких первым делом учат отключать боль и даже уходить из жизни по своей воле. Пытки в этом случае очень ненадежны. Даже, если тебя этому не научили, то от боли можешь потерять сознание или лишиться рассудка. Меня это не устраивает. То есть вы пленили меня только из-за броши, в основном из-за нее. А что в ней такого особенного, кроме красоты?» «Не твое дело», — отрезал он. «Твое дело будет после того, как я узнаю, где ты ее прячешь и как ее оттуда достать». И он мерзко захихикал. «Ты чем-то приглянулась князю Альтонскому, что он заплатил мне за доставку тебя ему? Что хочет тот правитель целого княжества, я прекрасно понимала и для себя решила, что в руки ему не дамся. Сейчас же меня занимали другие вопросы». Мужчина скрылся от моего взгляда, но я сумела немного повернуть голову. Видать, снятие паралича с лица подействовало немного на шейные мышцы. Он подошел к большому алхимическому столу, за которым находился огромный шкаф с полками, на которых стояли банки с ингредиентами. Даже не шкаф, это было специальное сооружение во всю стену. Мужчина, вероятно, почувствовал мой взгляд и оглянулся. «Смотрю, что ты интересуешься алхимией». Вон как загорелись глаза. «Вот будет тебе урок», — он ухмыльнулся. «Есть микстура, которая заставит отвечать на любые вопросы. Мне кажется, что тебя не успели научить отключать боль, но и под пытками ничего не скажешь, чувствуется в тебе стержень. А вот микстура развяжет тебе язык. А ведь призрак как-то сказал, что научит меня и отключать боль, но, к сожалению, не успел. А что в нее входит?» Не удержалась я от вопроса. «И как она создается? Что интересно?» Он повернулся и посмотрел на меня. «Вижу, что интересно. Это мое изобретение и могу тебе рассказать, все равно сделать ее не сможешь. Черный и белый пальмус, кора дерева блонг». Он рассказывал, я запоминала названия ингредиентов и внимательно следила за его манипуляциями. Я ведь уже прекрасно знала, что от порядка приготовления зависит очень многое, а в некоторых случаях вообще все. Когда он перешел непосредственно к варке микстуры, добавил, что действует она, к его огромному сожалению, не сразу, а через несколько часов, зато сопротивляться ей никто не может и время действия те же несколько часов. «А зачем вам моя брошь? Неужели хотите попросту украсть ее у меня?» Попробовала я снова зайти с этой стороны. «Я же сказал, что это не твое дело», — вновь отрезал он. «Не получилось, а жаль, очень мне стало интересно, что это за вещи такие. Магии в них нет, но сами магические. Может, просветите меня по поводу украшений на руках?» Решила подойти к другой проблеме. «О, это отличная вещь», — он улыбнулся, хотя в глаза оставались холодными. «Тоже ваша работа?» «Нет, это очень старая вещь, я даже не знаю, кто ее создатель. Кстати, я не сказал, это еще и следящий артефакт. Так что, если тебе каким-то образом удастся убежать, то я тебя найду. А теперь не мешай мне». Голос мага не предвещал ничего хорошего, поэтому решила больше не спрашивать его ни о чем. Задумалась о его словах. С одной стороны, ему врать не имеет смысла, так как чувствует себя полным хозяином над моей судьбой. С другой, может быть, ему захотелось показать всю тяжесть моего положения, убрав мое желание сопротивляться, а оно никуда не делось и не денется. Пока он работал за столом алхимика, я все время пыталась сбросить с себя паралич, но не преуспела в этом. Места на груди и спине, откуда в свое время шло тепло, теперь были блокированы, но хотя бы холодок из них ушел. В итоге спустя целый час микстура была готова, и мужчина направился в мою сторону. Я сжала челюсти, но у мага был, вероятно, большой опыт. Он нажал в паре мест и рот раскрылся, куда он тут же влил жидкость. Глотать не хотела, но он снова проделал некие манипуляции и добился своего. Вот и ВС. Он замолчал, словно прислушивался к чему-то, затем быстрым шагом покинул помещение. Я же принялась усиленно пытаться уйти в тень или снять паралич, или хоть как-то пошевелиться. Вновь ничего не получалось, но я не останавливалась. Внезапно паралич ушел, а по лицу как бы волна прокатилась. Больше всего это напоминало момент прохождения воды по телу во время ныряния. Наконец-то, вырвалось у меня. Время на размышления отсутствовало, поэтому я побежала к двери, но резко сменила направление, увидев на столике свой нож. Нож и зажигалка лежали здесь же, а вот амулет отсутствовал. Эх, сколько раз он спасал мне жизнь, мысленно огорчилась я. И тут мой взгляд упал на диадему. Вот и обменялись, я усмехнулась и забрала ее с собой. Брать другие вещи не стала, чтобы не нарваться на охранные чары или еще чего хуже. Подошла к двери, прислушалась. Тишина. Вышла в коридор и, осмотревшись, направилась в противоположную от портального подвала сторону. Небольшая лестница привела меня в дом, где я впервые услышала хоть какой-то звук. На улице что-то громыхнуло. Выглянув в пару окон, ничего не заметила, а выйдя на улицу, снова услышала громыхание. Справа от меня бушевала магия, поэтому побежала в противоположную сторону. Не успела сделать и 5 шагов, как сзади что-то сверкнуло. Удивительно, но мое ночное зрение сейчас работало, как швейцарские часы. Я прекрасно видела не только дорогу, но и окружающий пейзаж, тем более что небо было безоблачным. Отбежав на расстояние где-то километр, остановилась, чтобы осмотреться. И как будто по заказу на месте магического боя засверкали молнии, что-то вспыхнуло, тем самым немного осветив ту часть окрестностей. Увиденное меня не очень обрадовало, вокруг простирались горы, своими вершинами, стараясь дотянуться до небес. У меня сложилось впечатление, что это место окружено горами со всех сторон, а нормальный подход только со стороны, где идет магическое сражение. Кстати, очень интересно, Кто же это напал на этого мага? Мелькнула у меня мысль. Может попробовать наладить отношения, но практически сразу отбросила эту мысль, поскольку тот может быть ничем не лучше, а сейчас идет выяснение, кто из них круче. Продолжила двигаться в том же направлении. К утру я прошла всего километров 7, но половину из них поднималась вверх по очень крутому склону. И только добравшись до более пологого места, там под густым и высоким кустом, ветки которого склонились к земле, легла спать. Уснула мгновенно. Хила, Дарстанг, горы, облачная гряда. Когда сработала сигнальная сеть, он уже знал, кто к нему пожаловал, хотя никаких параметров нарушителей та не передала. Все дело в том, что эти сигнальные нити были настолько малы, что кроме как самого сигнала они больше ничего передать не могли, зато и были они практически невидимыми. С другой стороны, всего трем людям было известно об этом его месте обитания, и только один из них знал точное место, его давний противник. С тех пор, как еще сотню лет назад они не поделили одну вещь, он создал портал и переместился недалеко от места пересечения границы, и только здесь сотворил мощную поисковую сеть. Пришедшая от нее информация была настолько странной, что он решил ментально подключиться к ней. Увиденное подтвердило догадку, его личный враг сумел каким-то чудом договориться или подчинить горных обезьян, да еще с такой могучей шаманкой. Маг активировал отобранный у своей пленницы амулет, и сделал это как нельзя вовремя. Атака трех духов почти полностью разрядила его, зато он все силы бросил на их уничтожение. Поэтому, когда враг его явился лично, сил для противостояния оставалось достаточно. Снова сбежал, устало выдохнул похититель девушки. «А ведь без амулета я мог и не справиться. Это я удачно выкрал ушастую», — произнес он и мерзко захихикал. «Получается, что противник рассчитал свою атаку точно и каким-то образом сумел следить за моим жилищем», — подумал маг. «Скорее всего, шаманка следила». Он поморщился. До дома возвращался пешком, а когда вошел в лабораторию, замер. «Как?» — удивился он. «Кто помог?» — заорал он во весь голос, лицо перекосилось в злобе, а в глазах полыхнула ненависть. «Так это ты, Эдим». Его взгляд переместился на место, где лежала диадема. «Тоже решил подчинить древнего?» Ненависть к врагу ярко вспыхнула, но мужчина сумел взять себя в руки. «Сил у тебя тоже не осталось, а артефакт снять сможешь только ты», — спокойно подумал маг, настраиваясь на ментальную волну артефактных браслетов. «Что? Как так?» — взъярился он. Отклик отсутствовал. Браслеты, которые он надел на пленницу, не только блокировали ею применение магии, но настраивались на ауру носителя, а после его манипуляций служили передатчиком сигнала, своеобразным маяком. Максимальное расстояние, на котором маг мог обнаружить метку, зависело от силы и опыта, которого ему не занимать. Он мог почувствовать ее на всем Дарстанге. Да, именно из-за информации о древнем они и стали врагами. Но Эдим не видел вторую пластину с надписями, поэтому не мог знать подробности и внешний вид древнейших артефактов. Получается, что еще где-то хранилась подобная информация, и, вероятнее всего, копия оригиналов, принадлежащих ему. Его мысли переметнулись на то, кто ему помогал и как сумел блокировать браслеты. Сделать это мог только маг их уровня, а сам Зубгир был уверен, что его противник никогда бы не стал посвящать кого-то другого в эти свои дела. И тут его посетила мысль, которую мужчина высказал вслух. Это что же получается, что в том месте, где он нашел древние записи, хранился какой-то артефакт, который может полностью скрыть разумного, включая работу артефактов? О подобном он не слышал. Если говорить прямо, то в магическом обществе вообще стояло убеждение, что проделать это невозможно. Ведь блокировка вещей, завязанных на ауру с возможностью убийства носителя, всегда приводит к его смерти. «Придется заняться слежкой», — решил он. Все дело в том, что у его врага не было жилища, по крайней мере, Зубгиру так и не удалось его обнаружить. Он постоянно перемещался по всему миру. Интересно, он знает, где находятся серьги? Принялся размышлять он вслух. «Думаю, что да. Значит, и мой путь лежит в Бранданг». Но сначала он решил все-таки проверить окрестности. Как только он восстановился до того состояния, что мог создать мощную поисковую сеть, вложил он в нее много энергии, задействовав даже накопитель, но никого, кроме как нескольких животных, та не обнаружила. Поэтому мужчина окончательно убедился в том, что его пленница стала теперь пленницей его врага. Он даже предположить не мог, что сбежавшая девушка решит скрыться под кустом вампирской колючки. Сама же Светаэль даже не слышала о таком растении, которое, несмотря на то, что его среда обитания только гористая местность, росло на всех континентах и славилось весьма дурной славой. Маги так вообще не приближались к нему ближе 2 метров, а простые люди метра. Все дело в том, что этот куст выпивал у магов магическую энергию, иссушая каналы до такой степени, что маг переставал быть чародеем. После этого он принимался за жизненную энергию, и происходило это совсем безболезненно, так как куст сливался аурой с живым существом. А еще этот растительный вампир полностью прикрывал ауру любого живого существа, попавшего в сферу его воздействия. Но баронессе Даркадарк очень повезло, что артефакт, который блокировал ее магические умения, защищал своего носителя от воздействия этого паразита. Об этом его свойстве не знал и похититель девушки. В силу всех этих причин, она спокойно проспала всю ночь. Хила, Дарстанг, горы, облачная гряда. Удивительно, но выспалась я очень хорошо. А вот вылезать из-под этого куста было крайне сложно, так как за ночь на нем выросли колючки. Сей факт показался мне настолько подозрительным, что вылезала я из-под него крайне осторожно, поэтому заняло у меня это прилично времени. Осмотрелась. Прошла немного вперед, чтобы увидеть, что находится за частоколом деревьев. Оказывается, пологий подъем, за который я приняла это место, является всего-навсего не очень большой площадкой. За деревьями снова начинался крутой подъем, пожалуй, еще круче вчерашнего. Зато радовал тот факт, что причиной такого густого лесочка является ручей. Он вытекал из-под большого валуна, пересекал площадку и снова утекал внутрь горы. Вода в нем оказалась очень вкусной. Поскольку ход обратно мне был закрыт из-за мага, похитившего меня, путь мой лежал дальше вверх. Причем, надо поспешать, а то могу снова попасться. Первые пару десятков метров дались мне довольно легко, но в одном месте я столкнулась с тем, что отсутствовали какие-либо выступы или выбоины, за которые я могла бы хорошо зацепиться. Придется рисковать, я мысленно усмехнулась. А ведь так хорошо начинался мой побег из плена. Распластавшись на почти отвесной скале, я ухватилась рукой за небольшую трещину. Лучше бы я спустилась вниз и попыталась пробраться через перевал, который видела с той стороны долины, уже 10-й произнесла я эту фразу. Но сейчас деваться было некуда. Еще когда я рассматривала скалы, увидела в этом месте просвет, поэтому и посетила меня надежда, что там перевал или найдется некая тропка. Мне оставалось преодолеть всего 3 метра, как внезапный и очень сильный порыв ветра сорвал меня со скалы. Но он был настолько мощным, что я полетела в сторону, а не вниз. Сколько я так пролетела, не знаю, просто-напросто мне было не до подсчетов. Увидев непонятно как росшие на отвесной скале дерево, я попыталась за него ухватиться. И мне это удалось, но, к сожалению, только руками. Под мощным потоком меня раскрутило, словно я хотела сделать солнышко на перекладине, руки попали на сучок и я их оторвала от дерева. Теперь меня несло куда-то вверх, и все, что я успела замечать, это голубое небо. От сильного удара головой я потеряла сознание, в себя пришла от легких ударов по щекам. На неизвестном языке произнес чей-то, как мне показалось, детский голос. «Ох, ты ж», — пробормотала я, открывая глаза. Перед глазами все было темно и расплывчато. «Села». Что-то слабость непонятная, осматриваясь, произнесла я. «Ха, еще бы, от тебя так несло сонной травой, что я сам чуть не уснул», — повернулась на детский голос. Мальчишка 12 сидел на корточках, наблюдая за мной. Находились мы в пещере, выход из которой перегораживала деревянная решетка с прутьями толщиной в мою руку. За ней виднелись горы и небо, по которому поняла, что уже вечереет. «Где мы?» «У племени Гуйчух», — со вздохом произнес мальчишка. «Что за племя?» «Горные обезьяны». «А у тебя взаправду эльфийские волосы? Ты полукровка? Твой отец эльф?» «Получается, что я снова вернулась в человеческий образ. Интересно, когда?» — подумала я и практически сразу появилась идея. «Вот уверена, что произошло это в тот момент, когда по моему лицу прошла волна и снялся паралич. Но браслеты продолжали работать, хотя аура моя тоже изменилась. Я попробовала создать каплю магии, как для магической подписи, но у меня ничего не вышло». «Ага», — ответила я, поднимаясь на ноги, и подошла к выходу. «Клетка замагичена, мальчишка стал рядом, и духи могут охранять ее, не получится сбежать. Я уже пробовал. Молодец мой сокамерник, понял, что я хочу сделать. Разберемся. Долго я тут? С утра. То есть вчера днем со мной что-то случилось, куда-то меня забросило, а потом меня наши эти горные обезьяны и принесли сюда утром. Значит, больше суток в плену. Неа, он даже замотал головой, подтверждая свои слова, где-то 3 дня. С чего ты так решил? Так ты валялась с утра, удивленно ответил мальчишка. Я поняла, что эта сонная трава известна везде, и я по времени отключки должна сходу определять, сколько была под ее воздействием. Проверила предплечье, затем внутренний карман. Я успел спрятать твои вещи, только браслеты не смог снять. Идем. А почему меня не обыскали сразу? Ты откуда свалилась? Он даже остановился. Это же горные обезьяны. Девушек может обыскивать только шаманка, а ее тогда не было здесь. И шаманка тоже не смогла снять их. Он коснулся моего запястья. Хорошо, что руки не стал отрезать, подумала я. Диадема, нож и зажигалка заняли свои места, но нож я тут же вернула в руку. Подошла к решетке. Я уже пробовал, обреченно сказал мальчишка, сообразив, что я хочу делать. На дереве магия и нож твой не режет его. Кстати, ты не знаешь, что с нами хотят сделать. Я попробовала хотя бы снять стружку с прутьев. Не получилось. Известно что, завтра принесут в жертву. А тебя твои родители искать не будут. Ищут, но не найдут. Сюда можно залезть только по горам. А там только эти обезьяны и могут лазить. Я попыталась рассмотреть магию на дереве, но кроме магического фона ничего не увидела. Задумалась. Магическое зрение худо-бедно работает. Значит, браслеты частично утратили свою силу из-за изменения ауры, хотя оперировать потоками я по-прежнему не могу. Нужен какой-то разрушитель магии, подумала я банальность, но где его взять? И тут мой взгляд упал на антимагические браслеты. А что, если... Я прислонила браслет левой руки и под ним провела ножом. Есть. Ух, ты! Раздался радостный голос. Как ты смогла? Ты маг, они же всегда убивают магов. Да уж, оказывается, эти браслеты настолько сильно отрезают меня от потоков магии, что даже обнаружить во мне одаренную невозможно. По крайней мере, теми средствами, что пользуются эти обезьяны. Закрадывается у меня подозрение, что это не совсем обезьяны. В отношении земных они должны быть намного разумнее. Кормить нас будут? Решила уточнить этот вопрос. Нет. Тебя как звать? Меня Света. Хорс. Я кивнула на его ответ, приложила браслет к перекрестию и принялась резать дерево. Получалось не так, чтобы очень хорошо, но и нелегкий надрез. А ветерки для меня специально старались сделать великолепное оружие. Значит, фон браслета по антимагии с внешней стороны не такой большой. Если видел, где находится эта пещера и где стоят дома этих обезьян, можешь начинать рассказывать, не поворачивая головы, сказала ему. Пещера эта на высоте где-то 10 метров. Есть тропка. Все живут в пещерах, а шаманка внизу в деревянном доме. Дорогу домой помнишь? Не всю. Меня оглушили и понесли сюда. По пути очнулся. Отпиливание одного звена заняло несколько часов. На улице уже вовсю стояла ночь, но видимость была очень хорошей в силу ясного неба. Делая свое дело, расспросила его о том, как он попал сюда. Оказывается, его банально взяла на слабо знакомая девчонка. Еще узнала, что ходить тихо он умеет, но сейчас не рискнет, так как видит в темноте плохо. Точнее, пройти сможет, но это будет очень медленно, что меня не устраивало. Наконец-то, попробуй пролезть. Я видела, что он чуть ли не на ощупь пробирается к входу. Ты так плохо видишь ночью? Мне показалось, что он слишком уж был слепым. Да, а ты что видишь? Класс. А эти видят? Да, но не так хорошо, как днем. Мальчик подошел и вылез наружу, хотя мне пришлось ему помочь. А вот у меня не получилось, голова не пролезала. Еще не менее часа я потратила, чтобы снять немного древесины с боковых прутьев. Как же хорошо, что у меня грудь маленькая, подумала я, втискиваясь в узкий проход, точнее, пролаз. Залезай, приказала ему. Мы заранее оговорили моменты передвижения. Чтобы не мучиться, он поедет на мне, но в случае опасности слезает и падает на землю, пока я не решу проблему. Начали спускаться. Местную темницу не охранял никто, и это нам на руку. До самого выхода из селения, который Хорс описал очень точно, так нам никто и не встретился. Судя по тому, что паника не поднялась, духи тоже охраной не занимались. На выходе из селения у 4 каменных столбов стояли 2 охранника. Я отошла в сторону и присела, и мальчишка слез с меня, сказав ему «ждем», принялась наблюдать за ними. Со слов Харса, этот враг быстрый с отличной реакцией, также может передвигаться очень быстро, но на коротких дистанциях. Сейчас же меня больше всего интересовало, есть ли у них смена караула, если да, то надо бежать сразу после смены. Я сумел рассмотреть этих, скорее всего, разумных. По телосложению они напоминали гориллу, а вот лицо больше походило на человеческое, только обросшее шерстью. Разговаривали они на своем рыкающем языке, из которого вообще ничего не было понятно. Даже интонации, казалось, отсутствовали. И что еще доказывало их разумность, это набедренные повязки. Хотя это, скорее всего, напоминало килт. Внезапно один из них, находившийся ближе, направился в сторону. «Шанс», — мелькнула в голове мысль, и я двинулась ему наперерез, стараясь уйти в тень. Не знаю, получилось или нет, но он так меня и не заметил. Правда, надо сказать, что не особо он рассматривал окрестности по понятной причине. Наблюдая за ним, я вошла в его дыхательный ритм, как учил призрак, и теперь составляла с ним, так сказать, единый организм. Как только он пристроился, я начала действовать. Вдох-выдох. Я запрыгнула ему на спину, закрывая его рот левой рукой, и зажатым в руке ножом нанесла быстрый удар по горлу. На этот раз изделие эркского кузнеца не подвело. Тут же сползла на землю и отошла в сторону так, что от второго врага меня закрывали столбы. Раздался звук падения тела, и тут же что-то заговорила вторая моя цель. Он что-то еще прорычал на повышенных тонах, а спустя четверть минуты направился в сторону трупа. Я же в это время находилась у ближайшего столба. Наблюдать за ним даже не имело смысла, сопение было настолько громким, что я даже здесь вошла в его ритм. Он поравнялся со столбом, и я зашла ему за спину. Вдох-выдох. Я ушла в ускорение. «Путь свободен», — произнесла я, подходя к мальчишке. «Ух, ты», — восторженно произнес он. «Я только и слышал, как эти свалились на землю. Залезай». Он устроился у меня на спине, и я побежала из этого места. Надо было постараться убежать как можно дальше, ведь я так и не выяснила, есть ли у них смена караула или нет. Очень уж удобный подвернулся случай. На бегу вспомнила тренировки с моим первым наставником, когда он также залезал мне на спину и должна была бежать кросс по пересеченной местности. Именно тогда я научилась правильности бега, дыханию, смены бега на шаг, интервалом между ними. Поэтому сейчас я легко передвигалась по гористой местности. Бежали мы почти строго на восток, и когда небо посерело, я объявила привал. 20 минут отдыха. Тебе приказ размять себе мышцы. Охранники у горных обезьян либо не менялись, либо мы подошли сразу после смены. Я легка на землю, но глаза мои смотрели на запад, откуда должна появиться погоня. А в том, что она будет, я ни капельки не сомневалась. Накатилось чувство опасности, и я вскочила на ноги. А ведь прошло только минут 10 отдыха. Что? Тут же задал вопрос Хорс. Все-таки варвары из Дарстанга воспитываются в строгих военных традициях. Я сказала ему размять мышцы после езды на мне, он же начал полноценную разминку. И даже сейчас он задал вопрос, не прекращая ее. Я пыталась рассмотреть погоню, но никого не видела, а чувство опасности лишь возрастало. Внезапно метрах в 30 я увидела нечто размытое, больше всего напоминающий рябь нагретого до большой температуры воздуха. Духи. Мелькнула у меня догадка. Глава 9. Пхилла, княжество Альтона, столица, город Бранданг. Совсем рядом с посольством эльфов, в глубокой тени дерева стоял некто, сливаясь с этой самой тенью. Капюшон скрывал черты его лица, но голова все время бы повернута в сторону здания. Лишь изредка, когда на территории посольства было движение, она слегка поворачивалась, из чего становилось понятно, что этот некто внимательно следит за всеми происходящими там событиями. Он уже дернулся, чтобы уйти по своим делам, как у него за спиной раздался тихий голос. «Не ожидала тебя здесь увидеть». Тень резко развернулась. «Ты?» — сильнейшее изумление чувствовалось в этом очень коротком и тихом слове. «Но как? Могу задать тебе тот же вопрос. Как? Впрочем, сейчас это не имеет значения. Пришла помощь мне?» Голова неизвестного дернулась в сторону посольства. «Нет, пока еще не время. Ты хочешь сказать, что?» Больше от него не прозвучало ни слова, но гостья прекрасно поняла окончание вопроса. «Неизвестно. Будущее исчезло, стерлись даже возможные вероятности. Лишь темная муть клубится впереди. Даже боги ничего не знают. Храм четырех уничтожен легко, а ты знаешь, кто это, и что это значит? Наш мир и все находящиеся в этой части на грани гибели. Возможно, и всей Грозди грозит гибель. И что делать? Ждать. Пхилла, Дарстанг, горы, облачная гряда. Хорс, ко мне». Два размытых силуэта летели в нашу сторону. Один ко мне, второй вроде как к мальчишке. К Краем глаза заметила, что он моментально прыгнул в мою сторону. Все-таки у него были прекрасные учителя. От своего духа я без особой надежды отмахнулась ножом, и он отлетел в сторону. От второго я просто отмахнулась рукой, и тот тоже отлетел в сторону. Снова их атака. Я стояла и просто отбрасывала их от себя, а мозг заработал в полную силу. Почему я сумела защититься от них? Ведь никакую магию я применить не могу, размышляла я. Нож у меня тоже самый простой, но что-то же отбрасывает их от меня. На очередной защите рукав задрался, и я ударила его браслетом. И в этот момент мне показалось, что дух закричал от боли. Не знаю, каким образом я это почувствовала, но уверена в этом заключении.